Глава 32. Снова в крови играет азарт и эйфория. Мне кажется, что мы на первом свидании, что словно бы помолодели лет на 7. Именно 7. Говорят, именно за 7 лет человек проходит полный цикл перерождения. «Куда путь держим?» — спрашивает она меня, всматриваясь в темноту вечера. Красиво вокруг, не то слово. Пышные сугробы по обочине дороги горят серебром. Деревья затаились в своей пушистой статичности. Небо густое, словно бы насыщенное чернилами. На самом деле Матвеевы выбрали идеальное место для дома. Жаль только, что сам дом ни о чем. Не наша эта история, не российская. В таких местах, исконно русских местах, надо строить свое, родное, а не жалкое подобие на французское шале, пусть и с королевским размахом. Нам вообще больше следует ценить свое, переставать думать, что в чужом огороде и яблоки слаще. И я это о многом. «Сюрприз!» — усмехаюсь я, то и дело кидая на Лину озорные взгляды. Через полчаса выруливаем на одну из центральных улиц города. Жена невольно охает, потому что здесь и правда уже многое изменилось. А то, что не изменилось, активно меняется. «План удался, Ленок!» — ухмыляюсь я. «Не захотели ходить по-старому под Енисея. Ветер перемен почуяли». Лина переводит на меня резкий взгляд. «А сам Енисей смирился со сменой ветров?» Наши глаза пересекаются. «Смириться! Такие, как он, мозги в голове имеют. Иначе бы авторитетом не был. Дали ему с Ковалем пару недель на подумать. Решим». «Лина». Я тяжело вздыхаю. Не уверена я, что все так гладко, как сейчас выводит Илья. Но спорить с ним тоже сейчас не хочу. Вырваться на волю спустя несколько недель заточения, пусть и в люксовых условиях, просто счастье. А здесь и правда уже зимняя сказка. Подсветка не хуже, чем в центре Москвы. И видно, что работы в самом разгаре. «Пойдем, пройдемся кое-куда», — призывает меня. Он энергично выходит из машины, обходя ее и галантно открывая мне дверь. Стараюсь не думать о незримо следующей за нами охране. Мы заходим в один из ближайших бутиков, который оказывается наиуютнейшей кондитерской, стилизованной под купеческий дом 19 века. Дух захватывает. Здесь настолько все аутентично, самобытно, что просто слов нет. Перевожу восторженный взгляд на Илью. Он улыбается. Оба думаем об одном и том же. Когда-то мы с ним это обсуждали. Когда-то только в мечтах я рисовала ему идеальный образ мечты любимого города. И вот он воплощает ее. «Туда посмотри!» Продолжая улыбаться, кивает головой в сторону одного из отсеков полочек кондитерской. Снова невольно восклицаю. «Калачи! Те самые тертые калачи! Символ Мурома! Он помнит!» «Договорились с пекарней монастыря. Теперь несколько раз в день свежайшая поставка. Еще будет 3 точки возле туристических мест. Отдайте-ка нам штуки 4. Обращается к аккуратно одетой продавщице. При кондитерской милое кафе со своим очаровательным жирным котом Тимофеем. Он тоже из старожилов. Обитал в местном отделении сотовой связи, который переехал в другую часть улицы. Условия его жизни, очевидно, сильно улучшились. Я даже умудряюсь почесать за ушком котика, но предлагаю Илье уйти в автомобиль. Наше присутствие с охраной здесь явно мозолит глаза. А поесть калачи в машине мы всегда можем. Тем более, такой опыт уже был. «Подожди сбегать!» — говорит он мне, хватая за руку и увлекая в еще один соседний бутик. Когда я вижу его вблизи, охую вслух. Это нечто сказочное, новогоднее, просто поражающее красотой. Наверное, лучший в мире магазин елочных украшений. Если бы Дед Мороз выбирал место для того, чтобы передохнуть на пути из Великого Устюга к своим подопечным, он должен был бы выбрать именно это место. «Производство фабрики «Гусь хрустальный». Специальная серия в честь Мурома. По мотивам местных былин и историй. Смотри, здесь Илья Муромец, и Соловей-разбойник, и Иван Грозный на пути взятия Казани, и Иван-царевич и Серый Волк». «Красота!» Восторженно охаю, оглядывая роскошь убранства украшений, в которых столько любви и души. «Выбирай давай, побольше», — говорит Илья. «Зачем? У нас нет елки». «А в чем проблема ее поставить?» — поднимает удивленно бровь. «Дианке понравится». Не могу не согласиться. Следующие 15 минут проходят в тотальном удовольствии. Я скупаю столько игрушек, что хватило бы на 2 огромных елок. Просто не могу остановиться. Все такое красивое и оригинальное. Тем более, что Илья активно меня подначивает, отыскивая все новые и новые сокровища. Он тоже любит это дело, я помню. Упаковано все восхитительно. Даже эта упаковка. Крафтовые пакеты, лощеные вставки, гармония текстур, нежные рисунки на коробках. Это тоже искусство. В итоге охранники выносят штук 5 больших пакетов за нами. Садимся в авто, где нас уже ждет ароматный кофе в стаканчиках. И стаканчики даже особенные, с мотивом древнерусских сказок. И как он все так продумал? И как так быстро можно было настолько красиво, со вкусом оживить все самое прекрасное, что собрано в наших краях? Илья заводит мотор и едет дальше. И я почему-то внутренне уже знаю, куда он держит путь. Наше место. То самое на моей улице, с рядом со старинными купеческими домами, которые были никому не нужны все эти годы, а теперь вдруг ожили, поддавшись всеобщему ажиотажу реновация. На душе немного грустно, потому что дом уплыл из моих мечтаний, потому что мужчина рядом уже давно не мой, потому что те минуты, о которых мы сейчас оба думаем, прошлое, которое назад не вернуть. А так хотелось бы... Эта улица теперь пешеходная, и мы паркуемся с другой стороны, с видом на склон реки. Ака сейчас скована толстым слоем льда. Спит, затаившись в зимнем вечере. Но от этого не менее прекрасно. Справа прогудел неспешно проезжающий поезд, пересекший речку. Картина умиротворения и спокойствия. Илья берет с заднего сиденья бумажный пакет с клочами и протягивает мне. «Я не ем глютен», — натянуто умничаю. «Такой красотке один калач не повредит. Уж мне поверь, я тот еще тертый калач в вопросах эстетики». Подмигивает мне, сам улыбаясь своему острословию, протягивает стакан с кофе. Импровизированно чокаемся. «Круто, Илья!» — честно признаюсь ему я. «Ты просто гений! Так преобразить город — это нечто!» «Помнишь, мы стояли здесь точно так же в машине? Правда, лето было, и обсуждали, как могло бы стать с тобой». Кто бы мог подумать, что это могло стать не только разговорами. Илья резко переводит взгляд на меня. Кто бы мог подумать, что мы так налажаем и потеряем друг друга? В машине вдруг становится слишком мало места. Воздух густеет. Его взгляд тоже. «У тебя крошка в уголке», — говорит хрипло и протягивает ко мне руку, касается лица. Я дергаюсь, но не уворачиваюсь от прикосновения. Сердце дико бьется. Илья глубоко вздыхает, выхватывает из рук стаканчик. Резко открывает окно, моментально пуская внутрь морозный порыв. Выкидывает оба кофе наружу. Не дает мне опомниться. Тут же притягивает к себе. Я же хватаю воздух ртом от неожиданности. Чувствую, как низ живота становится тяжелым. Ноги ватными. «Лина!» — шепчет он в миллиметре от моих губ. «Ты помнишь? Я все помню. Каждый день вспоминаю. Мучение какое-то. Ничего не изменилось, слышишь?» Шепчет и цепляет мою губу зубами. Зарывается кистями волосы, фиксируя. «С ума схожу, как и раньше. По тебе, девочка моя. Если бы ты знала, как бы я хотел все повернуть назад...» Я всхлипываю. Дико хочу ответить на это сумасшествие. Боюсь. Торможу. Это игра его. Он снова играет. Свои большие игры. Илья творческий человек с большой буквы. Он живет своим созиданием. Живет своими проектами. Сейчас он всеми мыслями в Мурме. Вот отсюда вся эта ностальгия, касающийся в том числе и меня. А завтра? Завтра опять будет пустота и новая сказка. Слишком больно мне, слишком я в себе не уверена, чтобы опять идти по этой дорожке из углей. Все изменилось, Илья, с того самого момента, как появилась твоя сказка. Впервые за все это время я снова в открытую касаюсь этой темы. Болезненной, выворачивающей мое женское эго наизнанку, навсегда проложившей между нами разлом. Илья глубоко вздыхает, прижимаясь ко мне лбом. «Не было никакой сказки, Лин. Не так все это было, понимаешь? Идиот я, да. Дурак. Ты ведь знаешь меня лучше, чем я себя. Эгоист, не умею признавать ошибки. Самодур. Те розы чертовы. Да не было в них того смысла, который ты вложила, Лин. Я прислал ей, потому что в тот день Сказкина от меня уволилась. Я тогда сильно был в проекте, если ты помнишь. Горел им, даже перегорал. Да, мы плотно с ней работали и плодотворно. Она хорошо меня понимала. Знаешь, бывает между единомышленниками определенная душевная близость, общий интерес. С моей стороны было именно так. А она, возможно, мое особое отношение приняла за флирт, за посыл. Я и сам не понял тогда ее претензии. Это ж только вы, женщина, у всего находите двоякий смысл. Умеете вывернуть. Вот так и она во всех моих словах и действиях его находила. Да, у нас с тобой тогда было не очень гладко. Она знала, что я задерживаюсь на работе. Как-то я даже не выдержал, рассказал ей, что ты отстранилась, холодной стала, что я тебя не понимаю. Для нее это стало зеленым светом, наверное. Тогда понял, что нужно показать границы. Ей они не понравились. Она сама написала заявление об уходе. Мы расстались мирно. И то спасибо за сказочный вечер было о другом. Я попрощался с ней, Лин. Мы сходили в ресторан нашей командой, открыли бутылку шампанского, посмеялись и поностальгировали, и разошлись. «Илья, этот твой поход в ресторан ностальгировать стоил нам семьи». Эти слова вырываются из горла, царапая его, как острые камни. На всхлипе, на надрыве. Никогда еще я не была так откровенна относительно той травмы, что так глубоко сидела во мне, так больно впилась в сердце. С самого раннего детства я боялась быть отвергнутой мужчиной. Боялась, что он выберет не меня. Раз ведь это уже произошло. Отец не выбрал мою маму. Он предпочел не думать обо мне. Он просто отказался от меня еще до моего рождения. Жил с нами в одном городе. Ходил по одним улицам. И мы просто для него не существовали. Это не просто боль. Это дикая боль. Это как хроническая болезнь. Ты привыкаешь к ней, но от этого не становишься здоровее. Именно потому я всегда боялась мужчин. Всегда их избегала. «Илья, ты ведь был первым во всем. Именно тебе я решила довериться. Именно ты сломал эти высокие заборы. Сломал. Запустил на поляну коз. Они сожрали все цветы, потоптались и нагадили». Его потряхивает. Я вижу, как судорожно дергается его кадык. В темной густоте салона сердце Сабурова бьется так сильно, что я слышу это. «Господи, почему так на разрыв сейчас это все? Ведь уже прошло время. Ведь мы должны были все забыть». «Я никогда от нас не отказывался, Лин. Это было идиотство полное. Вся эта история с разводом. Думаю об этом сейчас. Дурно становится от нашей взаимной глупости. Честно, я не верил, что ты пойдешь до конца. Думал, блеф. Я в тот же вечер после ЗАГСа приехал к нам домой с огромным букетом. Мне показалось, что такая встряска для нас обоих позволит перейти рубеж кризиса. Что ты приревнуешь, что снова у тебя ко мне интерес проснется. Я ведь намекал на то, что ты холодна. Хотел твою чувственность снова разбудить. Все эти подарки с намеком. Понимаешь, не мог переступить через свою гордость. Зайти и напрямую сказать: ты меня больше не хочешь? Все прошло? Тоже честно хочешь, Илья? Меня даже не факт твоей переписки и не тот проклятый букет сломал. Меня твой цинизм тогда просто добил. Ты ведь не сожалел, не оправдывался, не пытался увернуться. Ты жестоко бил напролом, плевался правдой. Проучить хотел, на землю опустить. Что же опустил? Так опустил, что теперь только ползать и могу. Лина! Повышает тон, снова смотрит на меня и не отпускает, еще сильнее впивается в затылок. «Это ты тогда меня отпустила своим равнодушием и нелюбовью. Неудачником себя чувствовал, лохом, который не способен любимую сделать счастливой. Я страдала от того, что не могла подарить тебе ребенка», — крикнула в ответ, теперь уже разрывая и грудь. «Ты хоть понимаешь, каково это? Месяц от месяца с надеждой смотреть на этот проклятый тест и ждать мифические две полоски. Я чувствовала себя недостойной, ущербной, неспособной сделать тебя счастливым. Я была несостоявшейся. Кем я была, Илья? Пустоцветом? Бездарностью? Девкой из провинции, которую твои друзья вымученно терпели только потому, что ты меня выбрал? Я не любила Москву. Я не чувствовала себя там родной. Знаешь, именно поэтому, наверное, я так смело и согласилась тогда перед свадьбой оставить дом музыки. В глубине души я точно знала, что Москва меня не примет никогда. Что я вернусь домой». Тяжело вздыхаю со всхлипом. Перевожу дух. На душе такое опустошение. Руки трясет. «Было и прошло, Илья. Хватит. Мы там, где есть. По отдельности. Закончишь свой проект и уедешь. Ты птица высокого полета». «За меня все решила?» Усмехается. «Думай, что хочешь. Ты моя женщина. И я ни дня об этом не забывал. Не нужны были мне другие все это время. Не нужны». Смеюсь в голос уже. Без радости и задора, конечно. «Конечно. И Алина не нужна, и другие. Сколько их было, Илья? Ты явно себе ни в чем не отказывал. Зачем тебе вся эта головомойка со мной? Я такая, какая есть. Воспитанная матерью-одиночкой. Провинциальная. Непонятная, как когда-то назвали меня твои друзья за спиной. Я слышала». «Дура ты моя!» — шипит мне в губы. «Когда я прислушивался к чужому мнению, Лина? Только ты упрямая моя дуреха». «Не твоя». Отчаянно верчусь, пытаясь вырваться от этого захвата. «Нет, не физического. Он сердце сейчас мое сжимает. Больно-больно. И сладкая эта боль. Не хочу к ней привыкать. Нельзя». «А чья?» Хрипит, трется шершавой щекой щетиной о мое лицо. «Коваля хотела быть, потому целовать себе разрешила». В его тоне сейчас такая ярость и возбуждение. Дикое, приторное, тягучее. Оно заполняет весь салон автомобиля, проникает в ноздри, заполняет легкие. «Ничья». «Зачем разрешила, чтобы поцеловал? Мне назло? Чтобы ревновал? Так я и так капец ревную. Ко всем. Что у тебя было, пока меня не было, отвечай». Фиксирует за подбородок. Слегка встряхивает. «Правду говори, кто тебя касался?» «Пусти!» Его напор пугает и завораживает одновременно. «Что это? Опять его игры?» «Вместе мы играем? Или мне только кажется, что я в игре, а сама все еще его игрушка?» «Не твое дело!» «Мое, Лина! Мое!» Шепчет и впивается жадно в губы. Я только и успеваю, что замычать, судорожно начиная колотить его по плечам. Одна рука все еще намертво фиксирует мою голову на месте. Вторая опускается на бедро и властно его сжимает. Язык глубоко во рту, пьет мою слюну. Господи, что это за дикость, от которой голова горит? Внутри все просто клокочет. С ума схожу. И не пойму сама эту реакцию. «Моя!» Шепчет, сглатывая мое дыхание. «И сама знаешь, что моя. Я чувствую, Лина. Не было у тебя никого все это время, потому что ты знала, что я приду за тобой». Его действия все более решительные и горячие. Рука резко сжимается на талии. Вторая отпускает, наконец, затылок и обхватывает коленку, неумолимо ползя выше. Слышу, как между нами начинает вибрировать его телефон, видимо, оброненный при одном из его порывистых движений. Пользуюсь заминкой и резко отворачиваюсь к окну. Это сумасшествие нужно прекратить. Мы что творим вообще? В 50 метрах от нас машина с охраной. Улица вообще-то не безлюдная. Илья глубоко и часто дышит, молчит. Опускает голову на руки, лежащие на руле. Противная вибрация телефона такая громкая и навязчивая, что разрывает перепонки. Бросаю взгляд на экран, усмехаюсь. Алинка звонит. «Ответь девушке. Волнуется, наверное. В отеле заждалась». Илья поворачивает на меня неудовлетворенный волчий взгляд. «Я сказал тебе, что ее нет». «Вижу». Хмыкаю, опять отворачиваюсь в сторону. В этот самый момент, на мое удивление, он таки берет телефон и нажимает на прием вызова. Когда по салону прокатывается ее резвый голосок, по телу бегут мурашки. «Ну зачем он?» «Алин, зачем звонишь? Мы ведь все решили!» — говорит лающий Илья без здрасти. Злой как черт. «Еще бы! Знаю я такое его состояние!» «Ничего мы не решили, Илюш! Я с тобой быть хочу, понимаешь? Скучаю, на все готово. Хочешь, к тебе перееду?» «Прекрати, не хочу! Не звони мне больше! Не унижай себя, Алин! Я ведь заблокирую сейчас, тебе еще больнее будет!» «Это из-за нее, да?» — шипит, как змея. «Я потом вспомнила, где ее видела. Это у тебя дома висит ее фотография. Ты идиот, знаешь? Она тебя послала, вернулась в свой Мухосранск, спуталась со всякими бандюгами. А ты слюни до сих пор по ней пускаешь». Я резко перевожу на него взгляд. «Фотография? Зачем? Какая еще фотография?» Илья хмыкает, тоже смотрит на меня. «Я люблю ее», — тихо произносит. «Не для Алины. Он говорит, это для меня. Я точно знаю». «Люблю ее, Алина. Этого не изменить. И потому готов быть идиотом, если это вернет ее мне». Она отключается первой, и мы оба почему-то знаем, что больше не позвонит. Он продолжает смотреть на меня, а я на него. Невыносимо тесно в салоне. Я разрываю зрительный контакт первой. «Диану нужно укладывать». Нарушаю тишину дрожащим голосом. «Поедем, пожалуйста». Илья ничего не отвечает, просто кивает и заводит автомобиль.